Глава 29. Домой я сегодня добирался через ЦУМ. Пришла осень, и назрела необходимость в покупке теплых вещей. Первым делом зашел в магазин, поднялся на второй этаж и прогулялся по отделу одежды. Ряд с висящими на плечиках пальто меня разочаровал. В эти модели только партийных функционеров наряжать. Мне нужно было что-то посовременнее. Отвернулся от этого старья и пошел искать куртки. Нашел их на звук. В соседнем ряду между собой переругивались покупатели, определяя очередность. Это-то меня и привлекло. «Не больше одной в руки!» — заглушил всех зычный голос продавщицы. Я быстро пристроился к начавшей образовываться очереди. Нарабатываю рефлексы, необходимые для выживания в советах. Здесь, даже если не знаешь, что выкинули, медлить нельзя. Нужно срочно вставать в очередь, а разбираться, надо тебе это или нет, будешь потом, когда застолбишь место. «А чего дают?» — спросил подскочивший вслед за мной пожилой мужчина. «Кожаные мужские куртки выкинули», — развернувшись, сообщила ему девушка, что оказалась впереди меня. «О, надо брать», — определился тот. Я посмотрел назад. Хвост очереди уже уходил в соседний ряд. Местные соображают быстро. «Молодой человек», — ко мне подбежала женщина с курткой в руках. «Померьте, пожалуйста, вы такого же телосложения, как мой сын». Она умоляющим тоном на грани нервного срыва озвучила свою просьбу. «Давайте», — решил примерить. «Если не понравится, так хоть стоять не придется». Куртка была из черной, хорошо выделанной кожи. На пуговицах и длиной доходила до середины бедра. В общем, приличная. Единственная без утеплителя, но до ноября можно будет и в ней походить. «Очень хорошо», — разглаживала и одергивала надетую на меня куртку покупательница. «Должно подойти». «Спасибо. Снимайте», — добавила она повеселевшим тоном. «Вам очень идет», — обрадовала меня стоящая впереди девушка. «А вы кому берете?» — спросил я у нее. Она оказалась симпатичной блондинкой. «Мужу», — улыбнулась она, продемонстрировав мне кольцо на пальце. Облом. Но хоть куртка досталась. Не зря убил полчаса. А вот в обувном ничего приличного не оказалось. Поэтому я отправился на поиски Константина. Нашелся он быстро. Когда я спускался из магазина по лестнице, он как раз подходил к крыльцу. «Здорово», — протянул я ему руку. «Давно не виделись», — ответил он на рукопожатие, с интересом меня рассматривая. «Понадобилась твоя помощь», — завуалированно сообщил ему я. «Оказывать помощь жаждущим — мое призвание», — захохотал он, тряхнув гривой волос. Сегодня они не были собраны в хвост. Когда мы отдалились от магазина, я посетовал на невозможность найти нормальную демисезонную обувь. Костик мне охотно посочувствовал и предложил пару вариантов посмотреть уже сегодня. Показ осенней коллекции состоялся все в том же гараже. Мне были продемонстрированы несколько пар, но меня заинтересовали только черные кожаные ботинки на замке и липучках и такого же цвета кожаные туфли на шнуровке с теплой стелькой из шерсти. «Эти беру», — сказал я фарцовщику после примерки. «350 за две пары», — был мне ответ. Пятница прошла скучно. Работа по уголовным делам, обед с коллегами, политинформация на полтора часа и заверение сотрудницы юридической консультации, что Зудилиной на работе нет. Из новшеств замотивированная Головачевым Журбина усиленно пыталась меня строить. Я в ответ безропотно, изображая безразличие, выполнял все ее требования. Так и не увидев на моем лице раздражения и не дождавшись протеста, к концу дня она выдохлась. А в субботу мне предстояло тащиться в гости, выполнять обещание, данное Митрошину. Решил пойти часов в 5, чтобы сильно там не задерживаться. Алина, конечно, девушка красивая и даже в моем вкусе, но ведь с ней не получится завязать привычные для меня отношения. Развлечься, наскучить друг другу, а после разбежаться. Боюсь, ее отец этого не поймет, и погонит меня пинками в ЗАГС, а мне этот маршрут совсем не интересен. Да и портить отношения с заместителем прокурора, с которым у нас начал складываться отличный тандем, надо быть полным идиотом. Вот и не знаю я, как мне поступить, чтобы все довольными остались. Я, Алина и ее папа. Оделся демократично. Синие джинсы с кроссовками, водолазка и новая куртка на случай, если к вечеру похолодает. Посмотрел на себя в зеркало и завис с мыслью о переодевании в свой старый студенческий прикид. В нем я точно Алине не понравлюсь. Но потом вспомнил, что Митрошин видел меня в приличном костюме, и такой мой финт вызовет у него подозрения. Сплюнул и вышел из квартиры. Час езды на автобусе с заездом на рынок, и я на месте. Пощелкав пальцами, все-таки нажал на дверной звонок. Как-то неловко я себя ощущаю, когда иду через двор этого дома и подхожу к квартире. Вот когда переступаю порог, вся скованность уходит. Внутри другая обстановка, и там мне ничего не напоминает о детстве и моих стариках. Дверь раскрылась, и на пороге в изящной позе застыла Алина. Она тоже была в джинсах, только расклешенных к низу, и в кофточке с неглубоким декольте. Светлые волосы, так же, как и при нашей первой встрече, были распущены и падали ей на плечи. Глаза сияли хитринкой, губы изображали легкую усмешку. «Привет», — бросила она, пока я ее разглядывал. «Привет, это тебе». Я протянул ей белую розу. «Как мило», — улыбнулась она, показав мне ямочки на щеках. Приняв символический подарок, девушка отступила в прихожую. Я шагнул следом. Снял обувь с курткой и прошел в гостиную. Алина же убежала с цветком куда-то в сторону кухни. «Здравствуйте», — приветствовал я чету Митрошиных. Борис Аркадьевич сидел в кресле и читал газету. Увидев меня, он ее отложил и, поднявшись, протянул мне руку. Светлана Григорьевна при моем появлении что-то расставляла в стенке. Обернувшись, она расплылась в приветливой улыбке. «Вы, как всегда, прекрасно выглядите», — сделал я ей комплимент. Меня еще отец учил, что разговор с женщиной надо всегда начинать с комплимента, даже если это ссора. Больше дивидендов от общения получишь, а в последнем случае быстрее перейдешь к стадии примирения. «Альберт, рада тебя видеть», — сообщила она мне. «А мы уже заждались». «Я спешил как мог», — заверил я. «Молодец, что пришел к ужину», — похвалила она меня, не убирая улыбку с лица. «Вы тут пока пообщайтесь». «Я на кухню». Сказав это, женщина упорхнула. «Ну? Рассказывай, как там у тебя дела?» Митрошин указал мне на второе кресло. «Да нормально. Строят», — ответил я, пожав плечами. «Строят?» — засмеялся он. «Ага, дрессируют. Надеюсь, надолго их не хватит». Легкомысленно поделился я тем, что, если честно, и проблемой ты не считал. Поизображает Журбина строгую начальницу, а через неделю, максимум две, все вернется на круги своя. Эти риски были заложены в стоимость услуги. Митрошин никак не прокомментировал мой прогноз. Лишь кивнул головой в знак согласия. «А у вас, Борис Аркадьевич, никаких проблем из-за меня не было?» — спросил я, наблюдая, как в комнату зашла девушка, поставила на журнальный столик тонкую вазу с белой розой, после чего присела на низкую банкетку возле отца. «У меня?» — вновь засмеялся он. «С прокурором мы обсудили тему применения залога и пришли к выводу, что на поток его все же ставить не надо. А как исключительная мера, сойдет». «В юридической практике и не такое случалось», — крутанул он ладонью, словно отмахиваясь от несущественного. «То есть прокурор не запретил применять залог?» — уточнил я. «Посмотрим, как еще Москва отреагирует на наше применение закона, о существовании которого все уже успели позабыть», — притормозил меня Митрошин. «Ну вот, опять эти твои прокурорские дела», — укоризненно смотря на отца, воспользовавшись паузой, вклинилась в разговор Алина. «Все, все, дочка, заканчиваем. Не стал спорить Борис Аркадьевич. «Альберт, а как тебе работа следователя?» Добившись своего, спросила девушка, при этом уйдя от предыдущей темы недалеко. «Отлично. Осваиваю новые горизонты», — отговорился я. «А папа тоже раньше следователем был, только в прокуратуре», — похвасталась мне отцом Алина. «В те времена не было следователей МВД», — пояснил дочери Митрошин. «И долго вы в следователях ходили?» — из вежливости поинтересовался я. «Почти 10 лет и почти столько же в заместителях прокурора хожу. Правда, сперва в области работал, а 3 года назад назначение в город получил. И мы переехали. Алине нужно было в университет поступать. Это и стало решающим фактором». «А до того, как вы сюда переехали, не знаете, кто квартирой владел?» Осторожно спросил я, надеясь, что мой голос при этом не изменился. «Знаю, что она пустовала 1 год», — ответил Митрошин. «А кто до этого здесь жил, никогда не интересовался». «Альберт ищет какого-то Сергея Королько с женой», — поделилась информацией с отцом Алина. «Надо же, даже имя запомнила». «А кто они тебе?» — заинтересовался Митрошин. «Дальние родственники, сестра просила отыскать, вот и ищу». «Ничего лучшего я не придумал, хотя вроде нормальная версия». «Запросы сделал?» – деловито уточнил он. Я кивнул. На днях, пользуясь служебным положением, я действительно запросил информацию о Королько. Жду ответа. Развить тему помешала заглянувшая в комнату Светлана Григорьевна, которая попросила дочь помочь ей накрыть стол. Мы же с Борисом Аркадьевичем в это время оттащили круглый стол от окна в центр комнаты, но раскладывать его в этот раз не стали. «Только допоздна не гуляйте», — категоричным тоном потребовала от нас с Алиной Светлана Григорьевна, когда я, сытый после вкусного ужина, отвалился на спинку стула и мечтал прилечь на диван 40 минут. «А меня вместо этого гулять выпроваживают». Я с надеждой посмотрел на Алину, но, судя по виду девушки, та была настроена на вечернюю прогулку решительно. Пришлось вставать и плестись в прихожую одеваться. «Куда пойдем?» — спросила Алина, как только мы вышли из подъезда. «Куда скажешь?» — обреченно вздохнул я. «Тогда в кино», — приняла она решение, и мы пошли под веселый треп девушки. Я в нужных местах поддакивал, переспрашивал удивленным голосом, и этого оказалось для беседы достаточно. Фильм меня усыпил. Там все пели и плясали. Женщины в саре, мужики в намотанных на бедра белых простынях, и в какой-то момент меня вырубило. Думаю, мозг просто отказался переваривать информацию, что в него пихали, и ушел в спящий режим. А пострадал мой бок. Алина бесцеремонно воткнула в него свой острый локоть. «Тебе что, неинтересно?» Возмущенно прошептала она мне в ухо. «Интересно?» Я выпрямился в неудобном, без мягкой обивки кресле. «Долго еще?» Спросил я, осматриваясь. Свет в зале, походу, включать никто не спешил. И народ в сторону выхода не косился. Все это мне не понравилось. «Если тебе не интересно, то мы можем уйти прямо сейчас», — обиженно прошептала Алина. «Пошли», — ухватился я за ее предложение. Девушка возмущенно фыркнула, но проследовала за мной, так как я тащил ее за руку. «Мог бы и до сеанса сказать, что не хочешь идти на Зиту и Гиту», — выговорила она мне, когда мы оказались на улице. «А что, так можно было?» Не поверил я. Алина вновь фыркнула и повернула в сторону дома. «Проводи меня», — потребовала она. «С удовольствием», — отозвался я. Обратно мы шли молча. Каждый думал о своем. Лично я о своей удобной кровати. Уже стемнело, и я постоянно зевал. Девушка на каждый мой зевок фыркала, выказывая свое раздражение. «На работе устал», — решил я хоть как-то оправдаться. «Ты прямо как мой отец», — недовольно заметила она. Он тоже весь в работе, и кроме нее его тоже ничего не интересует». «Меня интересует», — запротестовал я. «Сама меня заставила какую-то фигню смотреть, вот я и утомился». «То есть это я виновата, что ты идешь со мной и зеваешь?» От возмущения Алина остановилась. «И в кино ты ни разу не попробовал меня обнять, не говоря уже о поцелуях», — обличительно сказала она. «Я тебе не нравлюсь?» — потребовала она ответа. «Слушай, ты это все так быстро говоришь, что я не успеваю реагировать», — остановил я ее. «Тормоз», — сказала она и быстро начала от меня удаляться. Пришлось прибавить шагу и пристроиться рядом. «Можешь уходить, раз я тебе совершенно неинтересна». Алина попыталась меня прогнать. «Ага, сейчас. Прокурорскую дочку на вечерней улице брошу и уйду. Тем более она в какой-то сквер завернула, срезая путь до дома». «Ты мне интересно», — уверил ее я. «Что-то я не заметила», — парировала девушка. «Просто я скромный», — назвал я причину. «Странно», — задумалась она, перебирая в голове факты. Она пытливо посмотрела на меня и потребовала. «Поцелуй меня». «Давай лучше я тебя поцелую», — раздался со стороны прокуренный мужской голос, и сразу за ним грянул хохот. Четверо парней вывалились из кустов и начали нас окружать. На вид местная гопота. Годливо лыбятся, держа сигареты во рту, прищуренные взгляды, походка в развалочку. В общем, изображают из себя крутых пацанов. «Клевая кожанка», — начал разговор центровой. «Снимай. Хреново, если порвется». Он заржал, сверкая желтой фиксой. «И девку оставляй», — подключился второй. «Мы ее поцелуем по очереди». Гопники вновь заржали. «Сейчас побежишь. Поняла?» — шепнул я, прижавшийся ко мне Алине. Гопоте же крикнул. «Я все понял. Снимаю». Стащив себя, я резко крутанул курткой и ударил ею по лицу ближайшего. «Беги», — повторил я девушке, и та, слава всем богам, не затупила, а побежала. Дальше все произошло слишком быстро. На меня, пока я отвлекся, расчищая девушке путь для отхода, навалились с двух сторон, повиснув на плечах. Третий в это время зашел спереди и впечатал мне кулаком в живот. Четвертый оказался сзади. От него мне прилетело в спину. Нападающим тоже досталось. Одному из тех, кто меня держал, я сильно повредил ногу, пнул по голени. Тот, вскрикнув от боли, рухнул как подкошенный и более в драку не вступал. Сидел на траве и матерился сквозь зубы. Второму, высвобождаясь от захвата, походу сломал ухо. Он заверещал и принялся лупить по мне, не выбирая, куда лишь бы попасть. Пока я блокировал его удары, на меня запрыгнули сзади, а тот, что был спереди, кинулся мне в ноги. Повалили, в общем, и начали запинывать. «Друганы! У него ксива!» — раздался голос одного из нападавших. Пока двое меня учили жизни, а третий, держась за ногу, матерился на траве, четвертый, значит, рыскал по карманам моей валяющейся где-то рядом куртки. Удостоверение как раз в ней было. Во внутреннем кармане лежало. «Чё там?» — избиение прекратилось. «Блин, это мент!» «Лома, какого хрена? Я не знал, говорю!» «Ответишь, сука, валим! Брось куртку, дебил!» Шаги стихли. Я открыл глаза. Уже совсем стемнело. Задул ветер, отчего верхушки деревьев ходили ходуном. Кряхтя, я с трудом поднялся. Кажется, что-то не так с ребрами. Надеюсь, просто ушибы, а не переломы. Шатаясь, я добрался до брошенной гопниками куртки, вновь опустился на колени и начал рыскать в траве в поисках удостоверения. Не хватало еще его потерять. Веселье вкупе с клизмой мне тогда обеспечены. Вот оно, родимое. Я взял его осторожно за края, чтобы не смазать пальчики одного из уродов. «Лома, значит». Я зло выматерился. Отступление. Вернувшись домой, Кирилл первым делом прошмыгнул в ванную комнату, постаравшись при этом не наделать шума. Не хватало еще, чтобы родители вышли и начали выпытывать, кто его избил. У него и так башка гудела. Он мечтал отмыться и завалиться спать, а родителей он и с утра выслушает. Увиденное в зеркале повергло его в ужас. Все было хреново. Во-первых, распухшее ухо. Хоть кровь запеклась и уже не бежала, но от нее остались следы на шее и пропиталась одежда. Во-вторых, разбитые губы и шатающийся зуб. К утру все это художество еще более распухнет и покраснеет. Его вид повергнет родителей в шок. Дела. Он вздохнул, кривясь от боли. Еще и по печени настучали. Кирилл задрал футболку и убедился, что здесь тоже назревала гематома. Уроды. Нафиг он вообще связался с этим сиплым и его кодлой? Алина была его тайной страстью. Он влюбился в нее год назад, как только увидел. Она тогда шла по двору и болтала с подругами. Заметив его, идущего ей навстречу, озорно ему подмигнула. Он сбился с шага и выронил коробки, что нес в руках. Она рассмеялась задорным смехом и прошла мимо. А он пропал. С тех пор он потерял покой. Дежурил возле окна, благо его дом стоял напротив ее, высматривая эту необычную девушку. Узнал ее имя и где она учится, подстраивал так, чтобы их пути пересекались. Однажды даже решился подойти к ней познакомиться, но Алина им совершенно не заинтересовалась. Посмотрела на него равнодушным взглядом и, припечатав «Я на улице не знакомлюсь», вновь прошла мимо. Свою неудачу он сильно переживал. Пропал аппетит, начал худеть. Мать всполошилась из-за его здоровья. Когда же он увидел девушку мечты в компании с другими парнями, нажрался с сокурсниками до беспамятства. После такого начал переживать за сына и отец. Агония продолжалась несколько недель, пока однажды он не подслушал разговор сокурсниц, которые обсуждали то ли книгу, то ли фильм. По сюжету влюбленный тайно делал девушке подарки, и в конце концов та заинтересовалась таинственным дарителем. И когда он ей открылся, девушка бросилась ему на шею, так как заочно уже была в него влюблена. Надежда возродилась. Кирилл словно свежего воздуха глотнул. С тех пор он почти все деньги тратил на цветы, выводил мелками ее имя на асфальте, а сегодня пришло время перед ней открыться. Но все пошло наперекосяк. Сперва он увидел из окна, как около 6 вечера в подъезд Алины зашел подозрительный парень в кожанке и с белым цветком в руках. Сердце его ёкнуло. Он почему-то сразу понял, что это к ней. Где-то через час, а он за это время так и не ушел со своего наблюдательного пункта, его догадка подтвердилась. Тот самый хмырь в кожанке вышел вместе с его девушкой, и они направились в сторону кинотеатра. Кирилл сильно разозлился. От разочарования сломал купленные утром гвоздики и долго матерился, представляя, как отделывает этого урода, что посмел помешать его планам. Выпустив пар и немного остыв, он заставил себя думать рационально. Но в голову пришло лишь одно решение проблемы. Подкараулить соперника после того, как тот проводит девушку до дома, и объяснить ему, чтобы держался от Алины подальше. Полной решимости он вышел во двор подыскать удобную позицию для разговора, но на улице случайно столкнулся с Сиплым. Сиплого он знал с детства, они вместе учились в школе, только тот даже 8 класс не окончил, сгинул куда-то посреди года. Ходили слухи, что на малолетку попал. Кличка же у одноклассника появилась после того, как в драке ему выбили зуб. Затем они с родителями переехали в другой район, и Сиплый позабылся. Встретил он его в городе лишь год назад. Тот стоял в магазине и гипнотизировал взглядом полку с алкогольными напитками. Сиплый узнал Кирилла сразу, несмотря на то, что прошли годы. Обрадовался и, сверкнув золотой коронкой, попросил червонец до зарплаты. Поболтали о том, о сём. И на этом все. А сегодня произошла вторая встреча. «О, какие люди!» — картинно распахнул объятия Сиплый. «Лома! Ломакин! Как жизнь? Сиплый ударил его по протянутой руке, заменив рукопожатие. «Здорово, нормально, а ты как?» — поприветствовал в ответ бывшего одноклассника Ломакин. «Хреново!» — был ему ответ. «Денег нет. Слушай, займи червонец до зарплаты». «Отойдем?» — вместо ответа предложил тому Кирилл. Ему вдруг пришло в голову, что если он будет один, то разговора с соперником может и не получиться. А вот если он заручится поддержкой, то... «У меня от корешей секретов нет», — произнеся это, Сиплый сплюнул себе под ноги. Кирилл покосился на двух сопровождающих бывшего школьного знакомого парней. С виду гопники, под стать Сиплому. Примерно его возраста, 20 лет или чуть более. «Не посреди же двора дела обсуждать», — заметил тогда Кирилл. «Дела?» — заинтересовался Сиплый. «Пошли вон за гаражи». Он опять сплюнул и первым двинулся в указанную сторону, прикуривая на ходу сигарету. «Но чего у тебя?» — поторопил Кирилла Сиплый, когда они вчетвером отгородились от остального мира. «Парня надо одного проучить», — выдохнув, произнес Ломакин. «Все же не каждый день людей заказывает». «Проучить — это попинать или порешить?» уточнил Сиплый на последнем слове, проведя себе по шее ребром ладони. «Избить! В воспитательных целях!» — отшатнулся от бывшего одноклассника Кирилл. «Сильно?» — встрял один из корешей Сиплого, что крутил во рту спичку. «Нет!» — замотал Кирилл головой. «Калечить не надо, чисто для профилактики, чтоб к чужим бабам не лез». «Опа-на!» Новые вводные подстегнули интерес Сиплого. «Так с ним баба будет?» Оба его кореша при этих словах заметно оживились и принялись отпускать скабрезные шуточки. «Нет, нет», — еще сильнее замотал головой Ломакин. «Надо дождаться, когда он проводит девушку, и только после этого напасть». «Ну ты лома и лошара», — отреагировал на это его предложение Сиплый. «Всему тебя учить надо», — он доверительно надавил Кириллу на плечо. «Я правильно понял? Тебе эта девка нужна?» Ломакин кивнул. «Значит, тебе ее надо спасти», — сделал вывод бывший одноклассник. «Произвести на девку впечатление!» Крутанув во рту спичку, подключился к обсуждению один из корешей. «Механ верно понимает», — глубокомысленно заметил Сиплый. «В общем, слушай, мы этого твоего хмыря запинываем, затем начинаем к девке клеиться. А тут ты такой грозный прибегаешь, орешь на нас, мы пугаемся!» Сиплый, задумавшись, прервался. «С дрыном прибежишь», — дополнил он план важной деталью. «Девка тебе благодарна, этого слабака посылает и падает в твои объятия», — поэтично закончил механ, перебросив языком спичку. «Точно», — закивал Сиплый. «И за это ты, Лома, платишь нам 200». «У меня нет столько», — воскликнул Кирилл. «Сотню, если только насобираю». «Не, Лома, это несерьезно», — скривил рожу Сиплый. «Мы к тебе как к братану, вон какой план забацали. А ты нас кинуть решил. Не по понятиям это, Лома». «Ага, не по понятиям». Хмуро поддержали Сиплого кореша, прожигая новоиспеченного братана нехорошим взглядом. «Хорошо, у отца попрошу», — решился Кирилл. Ему стало неуютно. «Вот это по-пацански!» — одобряюще хлопнул его по плечу Сиплый. Другое плечо припечатал пятерней механ. И акция началась. Первым делом Кирилл сгонял домой за деньгами. Сиплый, затребовав предоплату, сразу забрал у него 200 и аккуратно сложил в свой карман. «Не ссы. Нормально все будет. Ты, главное, не лезь, пока мы его...» Сиплый постучал кулаком по ладони, «а то еще попадешь под раздачу». На этом месте братаны заржали. «Или ты сам хочешь его попинать?» — встрял механ. «Нет», — замотал головой Ломакин. «Я подожду. А то девушка же меня увидит раньше, и сценарий порушится». «Лома дело, говорит», — поддержал его Сиплый, но все почему-то все равно заржали. Они вели парочку от кинотеатра и обрадовались, когда те решили срезать путь через сквер. «Но прям все в масть», — озвучил механ увиденное, довольно потирая руки. «Кожан у него клевый», — заметил второй кореш Сиплова, который до этого только ржал. «Ага, упакованный пацанчик», — шепотом согласился Сиплый, не преминув поглумиться над корешем. «Но на тебя, кабан, его вещи не налезут». А потом Кирилл отчетливо услышал голос Алины. «Поцелуй меня». И у него в башке что-то перемкнуло. Он, наплевав на договоренности, вылез из кустов вместе со всеми. И первым получил курткой по морде. Девушка убежала, а ему сломали ухо. Сценарий порушился. Самая же жесть началась, когда выяснилось, что Алинин ухажер — мент. Вот тогда ему и от братанов прилетело. Но сперва они долго бежали, волоча на себе повредившего ногу кабана. Выбившись из сил, затихарились за попавшимися по пути гаражами, где Сиплый с механом ему и вломили. Прозвучавший дверной звонок заставил его вздрогнуть. Он затравленно посмотрел на закрытую дверь ванной, выключил воду и прислушался здоровым ухом к происходящему в коридоре. Послышались шаги и ругань отца. Тот шел открывать дверь.